Братья и сестры, все дорогие друзья, угодно было так Господу, чтобы сегодня мы в нашем собрании уже два таких места Писания услышали, две проповеди, которые, в общем-то, очень близко стоят по своей теме, по своей сути. Первый брат говорил нам о том предупреждении Слова Божьего, чтобы мы не высокомудрствовали, но последовали смиренным. И надо сказать, что путь смирения, люди, которые идут им, это, наверное, все-таки почти в любом обществе, почти в любой стране, это меньшинство. Последуешь за большинством, как правило, попадешь на путь самоутверждения, путь какой-то гордости, путь, где люди ищут чего-то своего. Писание так и говорит даже иногда о людях, которые считают себя верующими. Все ищут своего, а не того, что угодно Господу нашему Иисусу Христу. Так было, когда размышлял о Слове Божьем, чем поделиться сегодня, что прочесть в служении нашем. Место Писания, которое хотел прочитать, оно тоже очень близко по своей сути к уже прочитанным здесь. Записано оно в послании к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. Здесь такие слова, знаете, я их много раз читал, но как-то в последнее время останавливался на них все снова и снова, и все большим удивлением они наполняли мое сердце. Посмотрите, какая удивительная мысль здесь записана. Эти слова принадлежат апостолу Павлу. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». «Ныне радуюсь, в страданиях радуюсь», так свидетельствует Павел. Друзья, если мы поговорим о том, что такое радость, поищем ответ на этот вопрос, наверное, можно по-разному как-то охарактеризовать это состояние. И у каждого могут быть какие-то свои причины для радости. Вот здесь сегодня, может быть, об этом немного говорилось, но заметили так, вот здесь у нас в зале молитвенного дома сидят вот тут дети, да, немало детей. У них, как я понял, я сам здесь тоже в гостях, что лагерь христианский, да? Правильно я понял, дети? Или, может быть, вы не так называете, общение какое-то во время каникул, да? Курсы даже это называется, вот как. И знаете, так получилось, я несколько дней жил рядом с этими детками. И оно нехорошо, конечно, подслушивать какие-то разговоры, телефоны, но я невольно слышал их. Знаете, как бывает, когда связь плохая, и дети напрягают свой голос и пытаются все-таки до мамы как-то докричаться. И вот сидишь в кабинете рядом, и ну, неудобно. Я не с тем, чтобы кого-то в неловкое положение поставить. Но слышишь, когда такие слова: «Мама, я тебя люблю. Мама, ты приедешь». И знаете, я думаю, сегодня для многих детей в сердце, наверное, большая радость. Потому что полагаю, что родители, наверное, детей многих приехали сюда. И они, дети, уже, наверное, ждали этого момента. Есть здесь и печаль. Когда курсы заканчиваются, обычно есть какая-то грусть, правда? Я немножко плохо ориентируюсь, не знаю, кто здесь из детей на курсах, кто нет. Вы разъедетесь скоро, да? Есть какая-то и грусть, но есть и радость. Радость – это такое приподнятое какое-то состояние духа, души человека. Какое-то такое возвышенное чувство, радостное, приятное чувство. И причины могут быть разные. У детей это может быть от того, что родители приехали. Здесь курсанты очень разные были. Я так посмотрел, один курсант, его даже, вот он за столом стоял, чуть-чуть голова выше столешницы. И вот он стоит у стола и выводит аккуратно нотки. Думаю, такие особенно рады, когда возвращается мама. В том или ином, может быть, в смысле или в той или иной степени, всем нам, наверное, знакома эта радость, когда мы встречаемся с нашими родными и близкими. есть радость, которая наполняет сердце всякого верующего. Это радость от сознания своей принадлежности Господу, радость соучастия со святыми Его, радость следования за меньшинством, радость общения со смиренными. И вот, друзья, в этом тексте, который мы прочитали, тоже сказано о радости, о приподнятом, высоком таком состоянии духа. Но вот это слово «радость» сочетается с некоторыми словами, которые для меня показались удивительными. Павел говорит: «Я радуюсь в скорбях». И почему радуюсь? А потому что восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых. Друзья, как вы думаете, это вообще так для поверхностного размышления, это очень такой доступный стих, доступная мысль. Я радуюсь. И чему радуется здесь Павел? Радуюсь тому, что восполняю недостаток чего? Скорбей. Восполняю недостаток скорбей, и от этого радуюсь. Друзья, я думаю, что нам очень понятно слово «недостаток». Что это такое? Это когда чего-то не хватает, не достает, что-то очень нужно, но вот его у нас в наличии немножко, ну, не столько, сколько хотелось бы, или не столько, сколько нужно. Недостаток обычно, он, ну, в какую-то такую скорбь человека повергает. Недостаток связан со страданием. Такой небольшой пример из личной жизни расскажу. Случилось однажды так, что в Москве попало в неприятную историю. Ну, бывает так, встречают нас злые люди на пути. И вот они отняли у меня часть денег. И после этого я прихожу в аэропорт, подхожу к кассе, мне срочно нужно было домой. Получил телеграмму, дома были сложные обстоятельства. Вот подхожу к кассе, узнаю цену билета, а цена выше, чем та сумма, которая у меня осталась. Недостаток. Недостаток, он приводит человека в какую-то скорбь, в смущение, в страдание приводит недостаток. Думаю, очень хорошо знакомо это сегодня людям, когда человек получает, наконец, свою зарплату или, может быть, пенсию, и как-то взвешивает это все, смотрит на цены, которые в наших магазинах, на рынках, и вот когда он это сопоставляет, он видит недостаток. Недостаток повергает в какую-то скорбь, страдания, когда есть недостаток. Недостаток в духовной области тоже приводит к страданиям, приводит к печальным последствиям. Помните, друзья, когда юноша один, богатый человек, подошел ко Христу, очень хороший человек, по своим моральным всем качествам подходит и, беседуя со Христом, задает ему вопрос: что мне недостает, чтобы вот наследовать жизнь вечную? Друзья, Господь сказал, что ему недостает. Вернее, он спросил, что мне делать? А Господь сказал, что недостает ему. Он ему сказал так: вот ты пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и тогда приходи и следуй за мной. Друзья, ему немного не хватило. Ему не хватило решимости сделать еще один шаг. Недостаток у него был. У него многое было. Он с детства соблюдал заповеди, он почитал отца и мать, он соблюдал закон. Он делал все, что он понимал, но был недостаток в его духовной жизни. И этот недостаток привел к такому печальному моменту. Он оставил Христа, отошел с глубокой печалью. И мы, можно сказать, теряем след этого юноши. В Писании больше о нем ничего не сказано. Можно, друзья, предположить, что если он так и не восполнил этот недостаток, он остался за вратами вечности. Господь должен был иногда сказать людям: ты недалеко от Царства Божьего, ты рядом, но тебе недостает чего-то. Ты должен еще сделать то или иное. Этого шага недостает. И когда восполняется недостаток, то всегда у человека, как правило, всегда радость. Если нам недостает средств для существования, и мы получаем какой-то дар, получаем какую-то, может быть, сумму денег, Или, может быть, кто-то позаботился о нашей жизни. Мы испытываем радость, испытываем удовлетворение. Когда мы всеми силами стремимся исполнить все добрые какие-то заповеди, все законы, но понимаем, что недостает для того, чтобы войти в Царство Божие, и вдруг нам открывается, что наш недостаток покрыл Господь Иисус Христос. Друзья, я помню тот момент, когда я это осознал, что Господь взял мои недостатки на Себя. Этот день, наверное, никогда не изгладится из моей памяти. Это был день большой радости. И вот, друзья, здесь Павел говорит, я радуюсь, восполняя недостаток. Я восполняю недостаток. Но вот недостаток чего? Недостаток скорбей. Друзья, если мы сегодня выйдем просто на улицу и спросим у людей, чего вам недостает, друзья, какие мы ответы сегодня услышим? Что скажут сегодня люди? Чего им недостает? Что бы они хотели еще получить, чтобы у них была радость? Что мы сегодня услышим? Будут самые разные ответы. И если мы скажем, можете ли вы соединиться с апостолом Павлом и сказать, мне недостает скорбей для того, чтобы радоваться. Друзья, большинство людей нас совершенно не поймут. И посчитают, что ну, что-то здесь не совсем в порядке с людьми, которые такие вопросы задают. Разве может не доставать скорбей? Скорбей или скорби – это то, чем сегодня мир в избытке наполнен. Куда ни брось взгляд, везде скорбь. Друзья, то, о чем мы с вами плачем, о чем переживают наши сердца, что лишает нас покоя, это наши с вами скорби, это переживания, это какие-то трудности в нашей жизни. А Павел говорит, я радуюсь, когда восполняю недостаток скорбей. Друзья, для человека, далекого от Евангелия, это может быть действительно очень непонятная мысль. Но давайте сконцентрируемся и основное внимание уделим словам скорбей Христовых. Скорбей Христовых. Вот их недостаток остро чувствует апостол Павел. Что такое скорбь вообще, друзья? Если мы откроем словари, будем искать значение этого слова там, я думаю, мы можем тоже найти разные толкования. В основном это будет сводиться к каким-то таким понятиям, как теснота, недостаток, какая-то боль, глубокое неприятное переживание. Вот это скорбь. Это скорбь. Скорбь Христова, друзья, она имеет еще одно отличительное качество. Скорби, которые испытывают люди, тесноту, боль, это обычно следствие каких-то обстоятельств, а вообще это следствие человеческого греха. А здесь сказано о скорбях Христовых. Друзья, в чем главное отличие наших скорбей от скорбей Иисуса Христа? Иисус Христос тоже скорбел. И скорбел немало. Мы об этом найдем в Священном Писании много указаний в Евангелии. Много свидетельств о том, что Христос скорбел. Но Его скорби, они практически все носят один отпечаток. Он страдал и испытывал скорби ради других. Не за себя, не за свою вину. Он скорбел ради других. У Христа практически везде, где Он испытывал скорбь, у Него была возможность эту скорбь обойти. Он всегда имел такую возможность. Он имел полномочия от Отца. В Его руках была вся власть. Он это мог сделать. И даже в Гефсиманском саду, когда Иуда подошел и целованием предал своего учителя, когда люди с кольями, с мечами окружили Господа, и когда Петр попытался вступиться за своего учителя, помните, друзья, что сказал наш Господь? Он эту мысль подчеркнул. Он говорит, разве ты думаешь, что я не могу умолить Отца? Да, легионы ангелов были готовы для того, чтобы защитить Иисуса Христа, избавить Его от скорби. И тем не менее, Господь, Он не воспользовался этими возможностями. Он переносил скорбь, переносил ее добровольно и переносил ее за других. Он переносил ее ради других. Он скорбел для того, друзья, чтобы мы с вами могли испытать, что такое настоящая радость. И те, кто пришел ко Христу, кто понял смысл страданий Христовых, друзья, для тех людей вот этот путь уподобления нашему Господу, путь, которым шел Христос, он становится очень дорогим, приятным и желанным. Люди, которые знают Господа, которые понимают Иисуса Христа, они хотят также пройти свой путь, как прошел Иисус Христос. Они хотят страдать ради других. Друзья, как мы думаем, если таких людей больше будет в мире, остальным людям от этого будет легче или тяжелее? Ответ, я думаю, очевиден. Если будут люди, которые готовы пострадать за другого, другим людям станет легче. Есть такой удивительный духовный закон. Я полагаю, друзья, что следы или действия этого духовного закона можно наблюдать каждый день и в духовной жизни, и даже и в физической. Его можно выразить такими простыми словами. Если в этом мире кому-то стало легче, то это значит, что кому-то другому стало тяжелее. Кто-то другой взял на себя какую-то долю нашей ноши. Если нам стало приятней, если нам стало легче в любых обстоятельствах, это оплачено чьим-то порой тяжелым трудом, скорбями каких-то людей. Мы, может быть, об этом часто не задумываемся, но это так есть. Даже самый простой пример взять. Вот, друзья, нам стало гораздо легче жить, когда в наши дома, например, пришло электричество, да? Легче стало жить. Это чисто такой наш обыденный земной пример. Мы включаем выключатель, у нас комнату заливает свет. Мы включаем какой-то электроприбор, у нас начинает что-то происходить, какая-то работа совершается в нашем доме. Мы, может быть, об этом и не думаем, об этом и не нужно думать, в общем-то. Мы просто, естественно, этим пользуемся. Но, друзья, что стоит за этим облегчением? Мы можем порой легко переместить какой-то тяжелый груз, включив просто электродвигатель, может быть, на каком-то подъемном устройстве. Но, друзья, нам легко. Это значит, что кто-то другой, он очень много сил потратил. Где-то кто-то очень много напряженно думал для того, чтобы вот эти приборы изобрести. Кто-то работал где-то далеко от нас. Он плавил металл, он делал провода, он составлял эти электродвигатели. Он делал то, что, о чем мы вообще не думаем. Мы просто пользуемся этим. Это в физическом мире. И наши облегчения в работе, они оплачены чьим-то трудом. Трудом других людей, порой очень многих людей. Друзья, в духовной области это точно так же. В душевной области это точно так же. В обществе это точно так же. В жизни семьи, друзья, это особенно тоже ярко отражается. Это точно так же. Нашим детям, вот здесь, которые были, я думаю, им приятно было здесь. Может быть, не все дни одинаковые. Некоторые перед экзаменами, я знаю, очень волновались и плакали. Но в целом все-таки было радостно, им было приятно быть вместе. Они имели общение. Я не знаю точно сколько, но не один день. Они занимались, ноты изучали. Как-то вот в оркестре учились играть. Друзья, я думаю, что это было приятно и радостно для большинства из детей, во всяком случае. Но, друзья, эта радость, она стоила определенных усилий другим людям. Я знаю это по нашей местности, как-то у нас проходил детский христианский лагерь летом. И, друзья, я знаю, что те, которые занимались в этом лагере, они иногда приходили в такое состояние. Один брат, он так сказал: «Я лучше несколько поездок на благовестие сделаю, чем одну поездку в детский лагерь». На третьи сутки он уже был бессилен, он не знал, что делать. Очень много нужно было сил вложить для того, чтобы как-то вот организовать это все, чтобы все было вовремя, чтобы детям было хорошо, удобно, чтобы они не в 3 часа ночи легли спать, а все-таки вовремя. А потом утром вовремя встали, вовремя получили завтрак, да? Чтобы все это было на своем месте, чтобы забота была подобающая. Кто-то вкладывает в это большие силы. Это может быть скрыто от глаз тех, кто этим пользуется. В семье и в доме это точно так же. Знаете, когда мы детьми вставали, и утром, собираясь в школу, заходили, ну, у нас на кухне мы кушали, заходим туда на кухню, мы это принимали как должное, что там уже кофе или чай стоит, и мы быстренько там бутерброд покушали и убежали в школу. Потребовалось время, пока мы это поняли, что мама, она наша мама, она успевала еще на работу сходить до того, как мы вставали в школу, потом вернуться домой, приготовить нам завтрак, а потом поднять нас. Нам это было приятно, но кто-то должен был вкладывать свою жизнь, свое время, свои старания для того, чтобы другому было хорошо. В церкви поместно это точно так же. Всегда, друзья, если мы испытываем какую-то радость, если нам приятно в общении, это значит, что кто-то вложил душу свою, вложил жизнь свою ради того, чтобы другим было лучше. Большинство этот путь отвергают. Большинство хотят пользоваться. Они не против выбрать такого, ну, какого-то правителя, который бы сделал так, чтобы не нужно было, ну, вкладывать что-то свое, но больше получать. А правитель, друзья, чего хочет? Он хочет подняться на этот пост, чтобы тоже там получить какие-то привилегии для себя. А за счет кого это будет делаться? Друзья, мы очень часто можем говорить так и думать. Я не хочу здесь какие-то политические вопросы затрагивать, но для меня большим примером было это. У нас в нашей семье, у нас было 3 бабушки. Я, может быть, этот пример часто уже рассказывал. И вот одна из них, 3-я бабушка, это, в общем-то, невозможно, да? Но мы, она была у нас как бабушка. Это была сестра одной из бабушек. И вот она прожила очень трудную жизнь. Когда была коллективизация, ее в числе очень многих людей сослали в Нарым. Это такой край нарымский, по-моему, это сегодня входит в территорию Томской области. И вот там этих людей высадили на голый берег, там тайга была, там не было никаких поселений. Их просто на баржах дотуда как-то сплавили и высадили этих людей на голый берег. Они должны были там закладывать основания для будущих каких-то строек великих. И большинство этих людей, они остались там. Они что-то сделали, они вырубили там эту тайгу, они заложили там первые камни какие-то. И, друзья, сотни, если не тысячи предприятий в нашей стране в те годы были построены ценой вот таких огромных жертв. Она выжила. Она иногда рассказывала нам, эта бабушка, что она там видела, нам, детям. Она не сильно, может быть, ярко это говорила, но на сегодняшний день, когда я вспоминаю это, я знаю теперь, какой ценой досталось благополучие следующих поколений. В это были вложены миллионы жизней, которые были, можно сказать, принесены в жертву ради других. Это так было. Сегодня люди это забывают. Сегодня люди думают, что как-то можно без каких-то жертв. Я не хочу сказать, друзья, что нужно обязательно, чтобы такие жертвы были. Но если кому-то должно стать лучше, кто-то должен вложить свою душу, свой труд, свое сердце, все, что он есть, для того, чтобы другому стало хорошо. Не достает в нашем мире тех, кто готов страдать для или за другого. Очень не достает. И Павел это остро чувствовал. Он говорил, недостает скорбей. Недостает скорбей за тело, за церковь. Церковь, друзья, это то, что, можно сказать так, почти единственное, что имеет смысл в этом мироздании. Господь этот мир создал для того, чтобы людей, живущих здесь, в этом мироздании, в церковь вызвать, вызвать в общение с собой, создать не общество какое-то, а в семью свою привести нас с вами, людей. И для того, чтобы в церкви было устройство, для того, чтобы эта церковь могла вообще существовать, самую большую жертву, единственную в своем роде жертву, принес наш Господь Иисус Христос. Он себя пожертвовал. И нас сегодня Господь предлагает нам идти этим же путем, жертвовать собой, страдать для других. В церкви то же самое, друзья, будет устройство тогда, когда будут те, которые готовы положить себя на алтарь, которые готовы пожертвовать собой ради блага других. Друзья, это путь прекрасный, это путь чудесный. Для многих людей это может быть скрыто, но я еще один момент расскажу из жизни этой нашей, как я уже говорил, третьей бабушки. Это для меня очень большой и яркий пример в моей жизни. Она умирала по-человечески очень тяжелой смертью. У нее был рак пищевода. И она умирала при полном столе, она умирала от голода. Что это такое, друзья? Я думаю, мы можем себе как-то мысленно представить. Нам было очень тяжело садиться за стол, на котором, можно сказать, все было. И мы знали, что она лежит там через одну-две комнаты своей постели, кровати, и уже не один десяток дней она ничего не могла есть. На долгое время только жидкость еще как-то проходила. И вот, друзья, голодный человек, он ведь издалека слышит эти запахи, да? И вы знаете, то, как она приняла эти страдания, я на сегодняшний день вижу в этом большой пример. Она смогла их понести так, что она тоже страдала для нас. Знаете, сегодня многие люди, когда ходят по рынку, по магазинам, они видят это изобилие. А есть недостаток. У них не хватает средств, чтобы это все купить. И их пронизывает порой такое сильнейшее чувство зависти и злости. Они это видят, но получить это не могут. Это очень распространенное в наши дни явление. И вы знаете, когда это наша бабушка, когда она умирала, для меня это был и остался очень большой пример. Когда мы заходили к ней в комнату, мама моя часто плакала, она говорит: «Тетя Надя, я не могу кушать». Она смотрела на нее с улыбкой и говорит: «Кушайте и не жалейте обо мне. У меня самый лучший удел. Господь приготовил мне самый лучший конец, самый легкий крест. Он возложил его на меня, и он его точно взвесил. Это не больше, чем я могу понести. И знаете, кроме одного дня, я не помню ее унылой. Все эти несколько месяцев, пока угасала ее жизнь, это была сплошная проповедь, сплошное служение другим. Она, лежа на этой кровати, говорила тем, кто приходил ее посетить, она говорила о красоте подвига нашего Господа. Она говорила о том, что Он сделал для нее и для всех людей. Она при жизни была очень тихой, но когда умирала, она смогла послужить очень многим. И это были слова, которые она не из книг вычитала. Это была ее жизненная позиция. Она медленно угасала, и угасала, служа другим. Друзья, когда я сегодня вижу вокруг себя какое-то изобилие, и когда понимаю, что, может быть, оно для меня недоступно, для меня это очень такой хороший и добрый пример. Но, друзья, не только в этом. Сегодня можно, находясь в страданиях, находясь в скорбях и в лишениях, так эти скорби принять, что можно послужить другим людям, послужить добрым примером, послужить утешением. Утешение от страдающего человека, друзья, это настоящее утешение. И воистину, во всей полноте утешить человека может только самый большой страдалец, наш Господь Иисус Христос. То утешение, которое Он предлагает, это утешение, которое удовлетворяет любую страдающую душу. Друзья, пусть сегодня эти слова, которые кажутся такими странными для человеческого ума, будут для нас близкими и понятными. Апостол Павел говорит: «Я радуюсь, когда могу восполнить недостаток скорбей Христовых. Я рад, когда могу поскорбеть для вас, когда могу поскорбеть ради вас». Это прекрасный путь. На этот путь Господь зовет всех нас. Если мы научимся идти этим путем, друзья, рядом с нами, людям станет легче жить. Люди смогут увидеть нашего Господа. Люди потянутся к Нему и тоже встанут в число тех людей, которым знакома радость, независящая от обстоятельств. Аминь. Шелестят слова, как слова и травы в жизни служи, говорят, целебная трава, есть слова целительные тоже. Я смотрю на лоб цветы, словно васильки, но порой собою нету славы, если сходят речи сорняки. Слово можно душу искалечить, слово можно.